Глава 27. Букет с сюрпризом. В кабинете врача на столе лежал ослепительно-желтый букет мимозы. Пушистые золотистые шарики источали нежный аромат, резко контрастируя с больничным запахом карболки. «Красивые цветы», — сказал Никитин, осторожно взяв букет в руки. «Где такие достают в это время года?» «Наверное, из Грузии привезли», — ответил доктор Волков. «Там уже весна, мимоза цветет. Дорого, небось, стоит». «А что, много желающих было полюбоваться?» «Еще бы! Все санитарки в отделении обзавидовались. Каждая норовила понюхать, пол больницы с желтыми носами ходит. Пыльца, знаете ли». Никитин внимательно осмотрел букет со всех сторон. Цветы были свежими, ветки аккуратно подрезаны, обернуты влажной тряпочкой. Профессиональная работа флориста. «Цветочница что-нибудь еще говорила?» «Нет, только что от поклонницы. Денег не просила, сказала, уже оплачено». Никитин перевернул букет и слегка потряс. Из глубины цветов выпал крохотный листочек бумаги, сложенный в несколько раз. «Ага», — пробормотал следователь, разворачивая записку. Карандашом, печатными буквами было написано: «Предлагаю свое молчание в обмен на твое молчание. Завтра Маяковка, центр зала 23:00. Посмотрим друг другу в глаза». Никитин несколько раз перечитал записку, запоминая каждую букву. Почерк был аккуратным, но явно измененным. Человек старался писать не своим почерком. «Что там?» — поинтересовался врач. «Ничего особенного. Поздравления с выздоровлением». Никитин аккуратно сложил записку и сунул обратно в букет. «Можете относить Левину. Кстати, на каком этаже его палата?» «На первом, а что?» «Под любым предлогом переселите его на третий этаж. Сегодня же». «Зачем?» «Безопасность. И после 9 вечера посадите к нему сиделку. Скажите, что анализы плохие, нужно наблюдение». Врач удивленно посмотрел на него. «Но анализы у него нормальные». «Придумайте что-нибудь. Повышенное давление, аритмия, что угодно. Главное, чтобы ночью он не оставался один». «Хорошо, но объясните, в чем дело?» «Пока не могу. Служебная тайна. Просто выполните мою просьбу, и Левин останется жив. Сейчас же ему грозит смертельная опасность». Доктор Волков кивнул, хотя было видно, что его мучает любопытство. «А букет все-таки отдать?» «Обязательно. Пусть думает, что у него есть поклонница. Это поднимет настроение». «Они пытаются выманить его из больницы», — думал Никитин. «Под любым предлогом. Зачем? Чтобы довести начатое до конца. В больнице ликвидировать человека без свидетелей сложно. Но разве в метро проще? Очень странно. Даже в 11 вечера на Маяковке полно народа». Через час в кабинете Никитина собрались Орлов и Кочкин. Оба выглядели серьезно. Младший лейтенант еще носил следы вчерашнего избиения, а сержант держал руку на перевязи. «Завтра в 11 вечера на станции метро Маяковская проводим операцию по задержанию», — начал Никитин. «Предположительно, члена банды, возможно, самого главаря». «Ориентировки есть?» — спросил Кочкин. «Никаких. По логике, крепкий мужчина средних лет, бывший военный, наверняка вооружен и опасен». «А как его опознаем?» «За местом встречи он будет наблюдать издалека, но с такого места, откуда хорошо просматривается центр зала. Позиция снайпера, чтобы можно было произвести точный выстрел при необходимости». Никитин развернул план станции метро. «Виктор, ты будешь здесь, у входа с Тверской. Иван, ближе к центру зала, я в центре зала. Жесты условные. Поднятая рука — подозрительный объект, сжатый кулак — готовность к захвату, два пальца — захват». «Брать живым?» — уточнил Орлов. «Обязательно. Он может быть единственным ключом к банде. В любом случае действуем по обстановке. Но приоритет — взять живым». На следующий вечер они спустились в метро за полчаса до назначенного времени. Станция Маяковская встретила их мраморным блеском и приглушенным гулом голосов. Зал был полупустым. Рабочий день заканчивался, но основной поток пассажиров уже схлынул. У колонн стояли редкие фигуры, усталые служащие, читающие газеты, несколько студентов с книгами, пожилая женщина с авоськой. Никитин занял позицию в центре зала, делая вид, что ждет поезда. Орлов и Кочкин рассредоточились согласно плану. В половине 11-го появился юноша с букетом роз, явно торопился на свидание. Через несколько минут к нему подошла девушка в светлом пальто. Они обнялись и ушли к выходу. Старушка с клетчатой сумкой медленно прошла через зал, села на скамейку у стены. Крепкий мужчина лет 40 появился у входа, держа в руках свернутую газету. Озирался, явно кого-то ждал. Никитин напрягся, подходящий типаж. К мужчине подошли еще двое, такие же крепкие, рабочего вида. Первый украдкой развернул газету, внутри оказалась бутылка водки. Троица о чем-то пошепталась и направилась к выходу. Решили выпить где-то в укромном месте. Никитин расслабился, обычный рабочий, решивший отметить получку. Без 10:11 в зал вошла высокая женщина в элегантной шляпке с черной вуалью. Двигалась грациозно, аккуратно, как танцовщица. Дошла до середины зала, взглянула на тоненькие часы, сверкнувшие на запястье. Остановилась, оглянулась. Никитин внимательно наблюдал за ней. Женщина из банды. В наше время такое было возможно. Война многих женщин научила обращаться с оружием. Он поднял руку, подавая сигнал Орлову и Кочкину. Сжал кулак, готовность к захвату. Послышался шум приближающегося поезда. Пассажиры на платформе засуетились, потянулись к краю. Женщина на мгновение скрылась за колонной. Никитин показал двумя пальцами «брать». И в этот момент откуда-то сзади на шею ему вдруг кинулась Варька, пахнущая цветочным мылом с влажными глазами и губами. «Аркаша, милый!» Она крепко обняла его, прижалась всем телом. Никитин растерялся, что она здесь делает. «Варя, как ты хотела помириться? Нашла тебя по чистой случайности!» Поезд въехал на станцию с грохотом и скрежетом. Двери распахнулись, люди начали садиться в вагоны. Никитин попытался оттолкнуть Варвару, чтобы не потерять из виду подозрительную женщину, но девушка крепко держала его за руку. «Варя, отпусти, сейчас не время!» «Прости меня, я была глупая!» Когда поезд ушел и платформа опустела, женщины в шляпке уже не было. К Никитину быстро шли Орлов и Кочкин, пожимая плечами и разводя руками. «Извинения принимаются». Сквозь зубы процедил Никитин, гладя Варю по голове. «Ты моя хорошая, ты всегда приходишь вовремя. Пойдем домой. Я весь твой, без остатка, без головы и мыслей».